Митра знала о западне еще до того, как почувствовала предостережение силы. Сечил сообщил ей время и место встречи. Он даже разузнал имя мужчины со снимка, повелитель Скорч. Но Митра не доверяла ему. Когда она прибыла на место, ее подозрения лишь усилились. Указания Сечила привели ее в пещеру на окраинах города. Идеальное место для засады. На ровной площадке в полусотни метров от входа в пещеру был припаркован единственный спидер. Стало быть, ее уже ждали. Возможно, Сид прибыл один, но по оценке Митры, в спидере могли с легкостью уместиться шестеро взрослых гуманоидов. Также не исключалось, что где-то был спрятан и другой транспорт. Таким образом, она не имела ни малейшего понятия, что могло ждать ее внутри пещеры. Т-3М4, очевидно, разделял ее опасения. Когда она посадила спидер на участке голой земли, рядом с первым, дроид издал нервную трель. «Знаю, знаю», — пробормотала Митра, — «но это наша единственная зацепка». Она выбралась из машины и вытянула маленький грузовой трап, чтобы Т-3 тоже мог спуститься. Перед ними открывался зев пещеры, черный и пугающий. Они с Т-3 успели обсудить несколько десятков стратегий и составить запасные планы на случай самых разных сценариев. К счастью, одним из таких сценариев была засада, устроенная притаившимися в темноте врагами. «План сверхновая», — прошептала изгнанница. Т-3 неопределенно пискнул в ответ. «Мы предоставим им возможность сдаться», — заверила его Митра, — «но будь готов к худшему. Хотя, надеюсь, до этого не дойдет», — прибавила она. «Может, этому Скорджу будет интересно выслушать меня, прежде чем нападать». Т-3 не ответил. Митра восприняла его внезапную молчаливость как недобрый знак. Она осторожно вошла в пещеру. Темнота не позволяла видеть дальше одного метра перед собой, но изгнанница чувствовала сразу нескольких живых существ, поджидающих ее внутри. Наверняка они были в очках ночного видения, иного способа разглядеть что-то в кромешной тьме просто не существовало. Митра старалась казаться испуганной и неуверенной, словно беспомощная жертва, смиренно шагающая прямиком в ловушку. Чем более слабой она будет выглядеть, тем ближе они подпустят ее к себе. «Держись рядом, Т-3!» — прошептала изгнанница, понизив голос так, чтобы ее мог слышать только дроид. «Есть тут кто?» — окликнула она, добавив в голос дрожи, и сделала еще один нарочито осторожный шаг вперед. «Эй, есть кто живой?» «Не двигаться!» — прогремела из темноты. «Ты окружена!» «Повелитель Скорч!» — крикнула Митра. «Это вы? Я всего лишь хочу поговорить!» «Ляг на землю! Руки за голову!» — приказал голос. «Иначе мы откроем огонь!» «Т-3, давай!» Маленький дроид врубил на полную мощность встроенный в голову прожектор. В тесном помещении тот вспыхнул, как маленькое солнце, мгновенно осветив всю пещеру. Резкая вспышка света перезагрузила приборы ночного видения нападавших, временно ослепив их. Митре понадобилась секунда, чтобы оценить ситуацию. Четверо солдат, двое мужчин и две женщины, все в тяжелых доспехах, вооруженные бластерными карабинами, заняли позиции по периметру пещеры, расположившись полукругом впереди жертвы. В углублении у задней стены пещеры стоял высокий Сид. Солдаты открыли огонь. Они обладали отменной выучкой. Даже ослепленные прожектором дроида, они среагировали, дав залп по последнему известному расположению цели. К несчастью для них, Митра отреагировала еще быстрее. Прежде чем выстрелы достигли цели, Митра пришла в движение. Она сделала сальто назад, увернувшись от разрядов, и устремилась обратно в высоком прыжке, чтобы атаковать ближайшего солдата. Когда Митра приземлилась, ее световой меч уже был наготове, и она направила клинок в уязвимое место между нагрудной пластиной доспеха и щитком, закрывающим плечо. В отличие от картозисной брони, плоть не оказала никакого сопротивления, и лезвие мгновенно пронзило сердце. Солдат рухнул на пол пещеры, а Митра уже развернулась к следующему, выбросив вперед раскрытую ладонь. Волна силы сбила противницу с ног и швырнула через всю пещеру к дальней стене. Мертвое тело женщины сползло на пол. Оставшиеся двое солдат сняли очки ночного видения и вновь открыли огонь. Изгнанница принялась отражать заряды клинком меча. Сосредоточив все внимание на джедае, воины совсем забыли о Т-3. Воспользовавшись этим, дроид двинулся вперед и, подъехав ближе, выпустил струю огня из короткого сопла, встроенного в центр его корпуса. Ближайшего солдата охватили языки пламени. Предсмертный вскрик отвлек его соратника. Митра, ускорившись, рванулась вперед и нанесла сильный удар двуручным хватом, разрубив пластины доспеха и вонзив меч глубоко в грудь женщины. Наконец, изгнанница повернулась к Ситу. Теперь, имея возможность разглядеть его ближе, она узнала в нем воина с голозаписи, сделанной Т-3. Очевидно, повелитель Скордж решил прийти навстречу лично. Что интересно, за все время короткой и яростной стычки он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь своим солдатам, но и бежать тоже не пытался. По правде сказать, он вообще не делал никаких движений, только достал и зажег алый световой меч. Сид вытянул оружие перед собой, встав в классическую оборонительную позицию, и воззрился на Митру с выражением полного недоверия на лице. Опасаясь подвоха, Митра сделала осторожный шаг ему навстречу. «Ты джедай!» — произнес Сид голосом, заставившим ее застыть на месте. «Он не лгал! Он тебя видел! Он знал!» Митра не собиралась нападать на того, кто не делал попыток причинить ей вред. Это противоречило ее убеждениям. Но и ослаблять бдительность тоже не собиралась. «О чем ты говоришь?» — спросила она. «Ты здесь из-за Ривана!» — с трепетом в голосе произнес Сид. «Ты пришла его спасти!» «Я впечатлена тем, как быстро тебе удалось это выяснить», — призналась Митра. «Мне не пришлось ничего выяснять», — ответил он. «Риван сам мне сказал». В ту секунду, когда в руках женщины материализовался голубой клинок, Скордж понял, что перед ним джедай, и он мог придумать только одну причину, по которой джедай явился бы разыскивать Сита на Дромунд-Каас. Эта женщина прилетела на помощь Ривану. Скордж был впечатлен тем, с какой легкостью она разделалась с Мертогом и его отборными бойцами. Он ощущал, как она направляет силу, но эти ощущения отличались от того, что чувствовал он сам, сражаясь с другими ситами. Джедай не боялась убивать, но Скордж видел, что ей это не доставляет ни малейшего удовольствия. Незнакомка не черпала энергию из гнева и ненависти. Казалось, она держит эмоции на расстоянии вытянутой руки, чтобы сила обтекала ее, оставаясь незамутненной. Конечно, Скорджу хотелось броситься в атаку. Бой с этой джедаем стал бы отличным испытанием его мастерства. Он не мог знать, кто из них двоих окажется сильнее, но вызов манил его. С другой стороны, Сид понимал, что перед ним нечто гораздо более ценное, чем просто достойный противник. «Что значит, Риван сам сказал?» — пожелала знать женщина. «Когда я говорил с ним в последний раз, он сообщил мне нечто такое, во что я сначала не поверил. Я думал, что это уловка. Я не понял в тот момент, что он пытался мне сказать». Вообще-то Скордж до сих пор не был уверен, что понимает. Во всяком случае, не до конца. Прилет незнакомки подтверждал, что насчет видения Риван сказал правду. Он намекнул Скорджу, что скоро обретет свободу. Должно быть, предчувствовал прибытие своей спасительницы. Именно это остановило руку Скорджа. Он не собирался сражаться с гостьей, не взвесив все возможности. «Если ты говорил с Риваном, то должен знать, где он», — заявила женщина. Как и Скордж, она оставалась в боевой стойке. Ни один не желал нападать первым, но оба были готовы ответить на удар. «Риван в плену», — сказал Сид. «Тогда я приказываю тебе освободить его», — крикнула она. «Это не так-то просто». В этой ситуации все было непросто. Беседуя с незнакомкой, Скордж все пытался понять, зачем вообще Риван рассказал ему о своем видении. Он тогда подумал, что узник просто пытается одурачить его, чтобы Скордж помог ему бежать из камеры. Теперь же, однако, слова джедая звучали как предупреждение, как будто он знал, что Скордж окажется в этой ситуации. Предупреждать врага было бы глупо, но если Риван знал, что им со Скорджем суждено стать союзниками, тогда его слова действительно имели смысл. Что если джедаю было видение, в котором они сотрудничали? Это казалось единственным правдоподобным объяснением. Временами Скордж чувствовал, что Риван пытается перетянуть его на свою сторону. Это ощущалось особенно остро в их последнем разговоре. Сид расценил это как последнюю попытку отчаявшегося пленника. Но вдруг Риван знал, что предвиденные им события надвигаются. Вдруг он видел эту схватку в пещере и пытался дать Скорджу понять, что им суждено объединиться против императора. «Скажи мне, где Риван?» — повторила гостья. «Скажи, где его держат, и я позволю тебе уйти!» Скордж понял, что его нежелание драться было истолковано как боязнь. Как и он сам, она не понимала, что происходит. И все же, чем больше Скордж думал, тем яснее становилась картина. Найрис никогда не выступит против императора. Теперь Скордж это точно знал. Ему пришлось признать, что ни она, ни другие члены Темного Совета, участвующие в заговоре, ни за что не решатся восстать. Если кто и мог предотвратить безумное вторжение в республику, то только он, Скордж, но не в одиночку. «Иди за мной, и я отведу тебя и твоего дроида к Ривану», — сказал он, выключив меч. «Он расскажет тебе правду». Но джедай не торопилась опускать оружие. Остромех подкатился к ней, громко бибикая. «Т-3 прав. Меня уже раз заманили в одну ловушку», — ответила незнакомка. «Я думаю, на сегодня с меня хватит». Скордж понимал ее сомнения. В нормальных обстоятельствах последовать за ним было бы самой большой глупостью с ее стороны. Но Скордж впервые столкнулся с положением дел, настолько далеким от нормального. «Риван сказал мне, что ты придешь», — попытался объяснить Сид. «Думаю, сила послала ему видение, в котором мы с тобой действовали сообща». «Тогда почему ты устроил ловушку?» «Я не знал, кто ты такая», — объяснил Скордж. «Ты не сообщила Сечелу ничего о том, кто ты, откуда и почему ищешь меня». «Врешь!» — она недоверчиво покачала головой. «Ты просто боялся встретиться со мной лицом к лицу. Ты скажешь все, что угодно, лишь бы избежать схватки». «По мне видно, что я тебя боюсь?» «Нет», — признала джедай, — «ты выглядишь поразительно спокойным». «Потому что я наконец понял, что хотел сказать мне Риван. Он хочет, чтобы мы объединились против общего врага». «Общего врага?» «Наш император планирует вторжение в республику. Риван хочет остановить его. Я тоже». «Чем тебе лично не по нраву вторжение в республику?» «Император — безумец. Он собирается повторить ошибки Великой гиперпространственной войны. Пытается втянуть ситов в конфликт, который приведет к полному уничтожению нашего народа». Джедай опустила меч, но не выключила. «Тогда зачем ты взял Ривана в плен на Нафеме?» «Тогда я еще не знал о его цели». Скордж видел, что джедай все еще не доверяла ему, и она имела на то право, но ему пришла в голову мысль, способная убедить гостью. «Ты упомянула о Нафеме. Ты бывала там, ступала по ее земле?» «Да», — тихо ответила женщина, и по ее помрачневшему лицу Скордж понял, что она не лжет. «Наш император родом оттуда, чтобы приумножить свою мощь. Он провел ритуал, пожрав всю планету. Когда я увидел, что там произошло, я осознал всю глубину его одержимости. Его разум настолько извращен, что император более не способен править, и я поклялся найти способ свергнуть его». Сид помолчал, внимательно глядя на гостью. «Ты идешь дорогой света. Я избрал путь темной стороны. Мы оба видели кошмар, произошедший с Нафемой. Мы знаем об этом шраме на лице галактики. И Риван знает тоже. Поэтому он хочет, чтобы мы объединились». Женщина задумалась над его словами. Затем она выключила меч, но Скордж видел, что не убедил ее до конца. «Прежде чем я пойду с тобой куда бы то ни было, мне необходимо что-то понадежнее твоего честного слова», — заявила она. Скордж кивнул. Ее осторожность была хорошим знаком. Если бы она поверила ему на слово, это заставило бы усомниться в ее здравомыслии. «Я могу предоставить тебе доказательства», — сказал Сид. «Жди здесь, и я вернусь завтра». «Откуда мне знать, что ты не приведешь своих пособников?» «Ты почувствуешь меня в силе задолго до моего появления. Если я буду не один, у тебя будет предостаточно времени, чтобы скрыться». «А Риван?» — спросила джедай. «На данный момент он в безопасности», — успокоил ее Скордж. «Но без твоей помощи я не смогу его вызволить». «У тебя есть время до завтра», — заявила гостья. «Возвращайся с доказательствами, и тогда мы сможем вместе освободить Ривана». Скордж повесил рукоять меча на пояс и медленно двинулся к выходу из пещеры, обойдя джедая и ее дроида. Те шагнули в сторону, сохраняя безопасное расстояние. Прежде чем Скордж покинул пещеру, вслед ему донеслось последнее предупреждение. «Если ты меня обманешь, явишься с подмогой или не явишься вообще, я тебя везде достану». «Прибереги свой пыл для императора», — бросил Скордж через плечо. «Настоящий враг — это он».